Вот я предлагаю ответить на вопросы, которые как раз были в комментариях к предыдущим видео семинаров по родовой нити. И зачитаю тебе некоторые из них. Благодарю Славянское радио за ваш труд. Я что подумал? Раз наш мир – реальность, это что-то типа школы, тренировочного полигона, в котором нас готовят к суровым и реальным боям и испытаниям там, откуда мы пришли в эту школу. То есть, то есть ли вообще какой-либо замысел делать нашу учебу здесь мягкой и легкой? Вопрос, конечно, интересный, но он для человека, который изучил родовую нежить без страха, вот этот семинар или вебинар, только полный, потому что есть еще в интернете неполная такая ознакомительная версия, где не дается основ укладов и происхождения мироздания более подробного. Так вот, если человек изучил, опять же, родовую нежить без страха, он понимает, что наша жизнь – это и есть тренажер. Тренажер для того, чтобы мы здесь что-то прошли и, выйдя из этого тренажерного зала, в настоящей жизни смогли применить те знания и умения, которые здесь получили, с уровнями готовности это все дело применять, чтобы, ну как вот из тренажерного зала человек выходит, если он не просто ради красивой фигуры туда ходит, а для того, чтобы здоровье еще у него было в норме, чтобы мышцы были подтянуты, связки чтобы хорошие были, кровоток правильный был, умение группироваться, умение выдерживать нагрузки. Так вот, наш тренажер, эта жизнь, намного интереснее, нежели чем обыкновенный тренажерный зал, где вот физическое здоровье каким-то образом там восполняется. Здесь нам нужно и понимание, и сознание, и готовность переносить какие-то страдания, и видение, и какие-то установки, последовательность действий. То есть наш тренажер, вот этот жизненный, намного интересней. А теперь вопрос. Если мы приходим в тренажерный зал для того, чтобы просто полежать, отдохнуть, поговорить с кем-то, с теми людьми, которые там присутствуют, и больше ничего не делать, а может быть еще и отдохнуть там, и, грубо говоря, там, как некоторые, пивка попить, расслабиться, то в этом случае возникает вопрос, а нафига нужен такой тренажер? Ну, иди ты на пляж и поваляйся на песочке. В кроватке у себя дома поспи, кондиционер включи, да отдыхай, если жарко, либо там печку, если холодно. Этот мир создавался для того, чтобы мы здесь становились сильными людьми, для того, чтобы мы, взяв отсюда необходимое, дальше в настоящей жизни, в настоящей, то есть альности, цельности, могли себя проявить. Тренажер здесь для того, чтобы мы могли, если это необходимо, умереть и заново возродиться, не потеряв осознанность, не потеряв объем знаний, навыков, которые остаются там, за пределами нашего вот этого физического мира. А уже в настоящем мире, когда мы здесь школу заканчиваем, там уже умирать нам-то нельзя, потому что там, если умер, так умер. Это здесь можно перерождаться сколько угодно на разных уровнях, параллелях и так далее. Самому создавать виртуальные миры. А вот там уже нет. Вот почему мы отсюда должны выходить серьезными дядями и тетями, готовыми к различным неприятностям для того, чтобы решать серьезные проблемы. И чем сложнее здесь, тем легче будет там решать многие проблемы. Здесь как раз принцип Суворова. Тяжело в учении, легко в бою. Вот он в полном мире срабатывает. Так что здесь вообще каких-то вот таких вот легкостей, ну, по идее-то не должно быть. Однако нагрузка должна быть соответственно предназначению каждого человека, замыслу, ради чего здесь все это произошло, условиям жизни, условиям самого тренажера. И так далее и тому подобное. Но это ни в коей мере не говорит, что нас здесь всех должны уничтожать. Уничтожают только в том случае, как я и сказал в самом начале, если человек не понимает чего-то, если он не способен что-то делать, если он пытается уйти от своего предназначения, если он пытается увильнуть от какого-то дела. Вот в этом случае он становится здесь ненужным, даже в этом тренажерном зале. Поэтому здесь все стирается и заново создается для того, чтобы с новыми укладами, с новыми настройками человек или общество могли что-то вот сделать, то, что необходимо в этом тренажерном зале. Вот почему сейчас все активируется, активируется, активируется не только с точки зрения физического самоуничтожения, но еще и с точки зрения там, солнечной активности, с точки зрения вулканической активности, катаклизмов и так далее. Потому что не нужны здесь те, которые в этом тренажере, около тренажеров сидят, в тренажерном зале, около тренажеров сидят и ничего не делают. Так что условия даются по необходимости, по готовности, по требованию, по задачам и так далее. Но они не должны быть легкими. Но если человек правильно мыслит, если он идет по своему пути, то в этом случае тогда они не должны быть уничтожительны. А если у нас сейчас идет уничтожение, уже глобальное уничтожение, вселенское, всемирное, всеземное, то в этом случае означает, что мы не выполняем тех задач, ради которых эта Земля и создавалась, и ради которых мы сюда были помещены.